Забыв про натертые ноги, я бегом скатилась по лестнице. Сердце бухало, в голове шумело, я не дышала, а всхлипывала в такт музыке. Вниз по ступеням через весь дом на террасу. Тут я притормозила, тяжело дыша и высматривая Тедди. Но он затерялся где-то среди пляшущих теней и неясных фигур. Времени нет, надо бежать одной. Я ввинтилась в толпу одинаковых лиц, алые губы, накрашенные глаза, широко разинутые смеющиеся рты, сигареты, шампанское, цветные фонарики, подтекающие ледяные скульптуры, танцплощадка, локти, колени, туфли, машущие руки, краски, движения, кровь стучит в голове, воздух застревает в горле. Эмилин. На верхней ступеньке лестницы. Хохочет, закинув голову, в руке коктейль, жемчужные бусы накинуты на шею кавалера, как лассо. У нее на плечах его пиджак. Вдвоем лучше, чем одной. Я остановилась, хватая воздух ртом. Эмилин выпрямилась и рассмотрела меня сквозь тяжелые веки. «Грейс, дорогая», — чересчур старательно выговорила она, — «а где же твое вечернее платье?» Вместо «п» вышло какое-то фырканье, и на Эмилин снова напал приступ смеха. «Мне надо поговорить с вами, мисс». Молодой человек что-то прошептал, Эмилин шутливо хлопнула его по носу. «Очень срочно», — еле выдохнула я. «Это интересно». «Наедине, пожалуйста». Эмилин преувеличенно тяжко вздохнула, сняла с кавалера бусы и потрепала его по щеке. «Стой здесь, Гарри, и никуда не уходи». Спотыкаясь на каблуках и повизгивая от смеха, она спустилась к подножию лестницы и заплетающимся языком потребовала. «Ну, рассказывай, Грейси». «Дело в том, что Ханна, мисс, она задумала кое-что ужасное там, на озере». «Нет», — воскликнула Эмилин и наклонилась, дыша на меня джином. «Только не говори мне, что она решила искупаться. Тут и здесь крику поднимется». «Нет, мисс, она решила утопиться. Я точно знаю». Улыбка сползла с лица Эмилин. Она вытаращила глаза. «А? Я нашла записку, мисс». Я сунула листок ей в руку. Эмилин пошатнулась и хрипло спросила: «А ты, Тедди?» «Времени нет, мисс». Я схватила ее за руку и потащила за собой. Кусты в запущенном саду выросли уже выше головы, и в аллее царила кромешная тьма. Возле сада Эгесков у Эмилин сломался каблук. Она пошатнулась и упала. Я споткнулась об нее и чуть не рухнула сверху, но удержалась и хотела помочь ей подняться. Эмилин оттолкнула мою протянутую руку, вскочила и побежала дальше. В саду что-то захрустело. Мне показалось, зашевелилась одна из скульптур. Скульптура вскрикнула, потом захихикала и оказалась влюбленной парочкой, сбежавшей подальше от толпы. Они сделали вид, что не заметили нас, а мы их. Дальняя калитка оказалась открытой. Мы выскочили на лужайку, к фонтану. В небе сияла полная луна, и кара его русалки таинственно мерцали в белесом свете. Звуки музыки и крики гостей как будто приблизились. За фонтаном живая изгородь не росла, стало светлее, и мы побежали быстрее. Вот, наконец, ограждение, знак «Проход воспрещен», озеро. Мы замерли, тяжело дыша и осматриваясь. Озеро мирно блестело под луной. Летний домик и каменистый берег купались в лучах жемчужного света. Эмилин коротко вздохнула, будто всхлипнула. Я проследила за ее взглядом. На прибрежной гальке стояли черные туфли Ханны, те самые. Эмилин вскрикнула и кинулась к ним. Лунный свет оттенял ее бледность, мужской пиджак казался огромным на хрупкой фигурке. Из летнего домика послышался шорох. Дверь отворилась. Мы с Эмилин разом оглянулись. «Женщина? Ханна? Живая?» «Ханна!» — задохнулась Эмилин. Искаженный алкоголем и паникой, голос эхом отразился от озера. Ханна, не шевелясь, застыла на пороге, оглянулась на домик, снова на Эмилин. «Что вы здесь делаете?» — напряженно осведомилась она. «Тебя спасаем!» — ответила Эмилин и истерически расхохоталась от облегчения. «Уходите!» — торопливо попросила Ханна. «Возвращайтесь обратно!» «Чтобы ты тут утопилась?» «Я вовсе не собиралась топиться», — сказала Ханна и снова оглянулась назад. «Что ты здесь делаешь? Проветриваешь обувь?» Эмилин помахала туфлями Ханны. «Я прочла твое письмо». «Письмо? Это шутка!» Ханна нервно сглотнула. «Игра!» «Игра?» «Ты должна была найти его позже». Ее голос окреп, зазвучал уверенней. «Понимаешь, я задумала игру на завтра». «Вроде поиска вклада». «Вроде того». Я чуть не упала. «Так письмо было не настоящее? Просто часть игры?» «А то, что для меня?» «Может быть, Ханна просила меня помочь, потому и нервничала не из-за праздника, а из-за игры?» «А сейчас я прячу подсказки», — продолжала Ханна. Эмилин растерянно моргала, потом вздрогнула всем телом и громко икнула. «Игра?» — медленно повторила она еще раз. «Да». Эмилин бросила туфли на землю и расхохоталась. «А почему ты мне ничего не сказала? Я обожаю такие игры. Как здорово ты придумала». «Возвращайся к гостям», — предложила Ханна. «И никому ни о чем не рассказывай». Эмилин повернула на губах воображаемый замочек. Крутнулась на каблуках и побрела по камням обратно к тропинке. Подойдя ко мне, она недовольно скривилась. «Простите, мисс», — прошептала я. «Я думала, оно настоящее». «Тебе просто повезло, что ты окончательно все не испортила». Эмилин неуклюже опустилась на большой камень, закуталась в пиджак. «А так я всего лишь растянула лодыжку и пропустила половину праздника. Хорошо бы хоть фейерверк посмотреть». «Я помогу вам дойти обратно». «Да уж, пожалуйста», — отозвалась Эмилин. Мы посидели минутку. В отдалении все так же гремела музыка, смешиваясь с радостными криками гостей. Эмилин растирала лодыжку и время от времени топала по земле, примериваясь, чтобы встать. Над болотами уже поднимался утренний туман, медленно плыл к озеру. Впереди очередной жаркий день, хотя ночь была прохладной. Вот и туман тому доказательство. Эмилин передернулась, откинула полу пиджака, порылась во внутреннем кармане. К подкладке что-то крепилось, черное и блестящее. Блеснула в лунном свете. Я так и ахнула. «Пистолет!» Моя реакция и озадачила, и рассмешила Эмилин. «Ты что, пистолета никогда не видела? Ты в каком мире живешь, Грейс?» Она достала оружие из пиджака, покрутила в руках, протянула мне. «На, подержи!» Я покачала головой. Эмилин засмеялась. «Лучше бы я никогда не находила этих писем. Лучше бы Ханна никогда их не писала». «Может, ты и права», — и Кая согласилась Эмилин. «Пистолеты, вечеринки, не самый лучший коктейль». Она сунула пистолет обратно в карман, пошарила в других и нашла, наконец, что искала — серебристую фляжку. Открутила крышку и, запрокинув голову, долго пила. «Милашка Гарри», — сказала она, утирая губы, — «готов к любым неожиданностям». Эмилин сделала еще один хороший глоток и спрятала фляжку на место. «Ну ладно, пойдем, вроде уже полегче». Я помогла ей подняться и невольно согнулась, когда Эмилин навалилась на мое плечо. «Вот так, хорошо», — пробормотала она. «Если ты еще...» Я подождала. «Мэм?» Эмилин вскрикнула, и я подняла голову. Она смотрела назад, на озеро. У летнего домика появилась Ханна, да и не одна. Рядом с ней стоял мужчина с сигаретой в зубах. Он держал небольшой чемодан. Эмилин узнала его раньше, чем я. «Робби», — сказала она, забыв о своей лодыжке. «Господи боже ты мой, это же Робби!» Эмилин неловко поковыляла обратно на берег. Я осталась на месте. «Робби!» — крикнула она и замахала рукой. «Робби, иди сюда!» Ханна и Робби застыли на месте, посмотрели друг на друга. «Откуда ты взялся?» — возбужденно расспрашивала Эмилин. «И почему, скажи на милость, подъехал не к дому, а сюда, к озеру?» Робби глубоко затянулся, нервно смял сигарету, выдохнул. «Пойдем скорее на праздник, выпьем чего-нибудь». Робби все косился на противоположный берег. Я проследила за его взглядом. На той стороне озера поблескивало что-то металлическое. «Мотоцикл», — догадалась я. «А, я поняла», — обрадовалась Эмилин. «Ты помогаешь Ханне прятать подсказки». Ханна шагнула из тени на свет. «Эмми, пойдемте в дом», — возбужденно тараторила та. «Найдем Робби комнату, пусть поставит вещи». «Робби никуда не пойдет», — отрезала Ханна. «Почему это? Конечно, пойдет. Он же не будет торчать здесь до утра», — Эмилин закатилась серебристым смехом. «В июне ночи еще совсем холодная». Ханна и Робби обменялись выразительными взглядами. Эмилин начала что-то соображать. На освещенном луной лице отразилось сначала смущение, потом внезапная догадка. «Лондон? Ранние приходы Робби?» «Да ведь ее просто использовали». «Это никакая не игра, так?» — тихо спросила она. «Так. А письмо?» «Ошибка», — ответила Ханна. «Зачем ты его написала?» «Чтобы ты не гадала, куда я делась», — Ханна посмотрела на Робби. «Куда мы делись?» Эмилин замолчала. «Нам пора», — сказал Робби, поднял чемоданы и пошел к озеру. «Уже совсем поздно». «Пожалуйста, Эми, пойми», — попросила Ханна. «Помнишь, ты сама говорила, что мы должны жить каждой своей жизнью?» Она заторопилась. Робби махал ей, подзывая к себе. Ханна спиной вперед начала отступать к озеру. «Я не могу сейчас объяснять. Времени нет. Но я обязательно напишу тебе, и ты приедешь к нам в гости». Она, наконец, повернулась и, бросив на сестру еще один последний взгляд, побежала вдоль по берегу вслед за Робби. Эмилин стояла неподвижно, засунув руки в карманы пиджака. Потом покачнулась, ее забила крупная дрожь, и тут... «Нет», — голос Эмилин прозвучал так тихо, что я едва ее услышала. «Нет! Стойте!» — вдруг крикнула она. Ханна повернулась. Робби взял ее за руку, пытаясь утащить за собой. Она шепнула ему что-то, шагнула назад. «Я вас не пущу», — предупредила Эмилин. Ханна снова подошла к сестре. «Пустишь», — твердо ответила она. Рука Эмилин скользнула во внутренний карман. «Нет». И выдернула руку. Что-то блеснуло. Пистолет. Ханна вскрикнула, Робби рванулся к ней. У меня отчаянно заколотилось сердце. «Я тебе, Робби, не отдам», — Эмилин дрожащей рукой подняла пистолет. Ханна часто задышала, мертвенно-бледная в лунном свете. «Не будь дурочкой, Эмми». «Я не дурочка». «Тогда опусти пистолет». «Нет, ты же все равно не выстрелишь». «Выстрелю». «И в кого же из нас?» — спросила Ханна. Робби уже стоял рядом с ней, и Эмилин с дрожащими губами переводила взгляд с одного на другого. «Ни в кого», — продолжала Ханна. «Ведь правда?» Лицо Эмилин искривилось, и она всхлипнула. «Правда. Вот и убери пистолет». «Нет». Я не смогла сдержать стона. Трясущимися пальцами Эмилин поднесла оружие к виску. «Эмилин!» — воскликнула Ханна. Эмилин уже рыдала, сотрясаясь всем телом. «Отдай мне пистолет», — просила Ханна. «Давай поговорим, все уладим». «Как?» — хриплым от слез голосом крикнула Эмилин. «Ты вернешь мне Робби? Или заберешь его себе, как забрала их всех? Па, Дэвида, Тедди?» «Ты ошибаешься», — пыталась возразить Ханна, но Эмилин ничего не слышала. «Хватит, теперь моя очередь». И тут что-то грохнуло, фейерверк. Все подпрыгнули, лица заолили, сотни красных огоньков отразились в озере. Робби закрыл глаза руками. Ханна метнулась вперед, выхватила пистолет из ослабших пальцев Эмилин, отскочила. Эмилин бросилась к ней, лицо — маска из помады и слез. «Отдай! Отдай, а то я закричу! Если вы уйдете, я всем все расскажу. Расскажу, что вы сбежали, и Тедди тебя найдет, и...» Бах! На этот раз зеленый. «Никуда не пустит. Он запрет тебя дома, и ты никогда больше не увидишь Робби и...» Бах! Серебряный. Ханна запрыгнула на какую-то кочку. Эмилин, рыдая, бежала к ней. Гремел салют. Звуки музыки неслись над деревьями, над озером, над недостроенным летним домиком. Робби втянул голову в плечи, зажал ладонями уши и стоял, бледный, с расширенными глазами. Он зашевелил губами, слов не было слышно, и показал Ханни на Эмилин. Бах! Красный! Робби дрожал, кричал что-то, лицо исказило паника. Ханна испуганно обернулась к нему. Она-то все слышала, уверенность ее куда-то исчезла. Фейерверк кончился, с неба падали последние звездочки. Тут и я услышала, что кричит Робби. «Стреляй! Стреляй же!» — надрывался он. Кровь заледенела у меня в жилах. Эмилин остановилась, как вкопанная. «Ханна?» — словно маленькая девочка всхлипнула она. «Ханна?» «Стреляй в нее!» — кричал Робби. «Она все испортит!» Он побежал к Ханне. Та, не веря своим глазам, уставилась на него. «Стреляй!» Робби будто с ума сошел. «Я не могу», — ответила, наконец, Ханна. У нее затряслись руки. «Тогда отдай пистолет мне!» Он подбежал уже совсем близко. «Я смогу!» Даже я поняла, и впрямь сможет. Отчаяние и решимость были написаны у него на лице. Эмилин будто очнулась, снова рванулась к сестре. «Я не могу», — повторила Ханна. Робби попытался выхватить у нее пистолет. Ханна отдернула руку, откинулась назад и вскарабкалась еще выше. «Стреляй!» — требовал Робби. «Или давай мне!» Ханна стояла на самой вершине кочки. Эмилин и Робби перед ней. Она переводила взгляд с одного на другого. Бежать было некуда. Две вершины треугольника, не связанные третьей, расходились все дальше и дальше. Упругая нить достигла своего предела. Она не порвалась. Она стянулась обратно. Вершины стремительно рванулись навстречу друг другу. Верность, преданность, родная кровь, столкновение. Катастрофа. Ханна выбрала цель и спустила курок. Кровь. Как много крови. На платьях, на лицах, в волосах. Пистолет упал, стукнулся о камни. Ханна стояла рядом, пошатываясь. Робби лежал на берегу. Вместо головы — каша из крови, костей, мозга. Я стояла, оцепенев. В ушах грохотал пульс, меня бросало то в жар, то в холод, потом затошнило. Эмилин зажмурилась. Она не плакала, нет, уже нет. Вместо этого она издавала страшный звук, которого я никогда не забуду. Жуткое сдавленное сипение. Воздух не проходил в стиснутое горло. Не знаю, сколько прошло времени, как вдруг позади меня послышались голоса. Смех. «Почти пришли», — донеслось до нас. «Сейчас сами увидите, лорд Гейфорд. Лестница еще не доделана, чертовы французы с их проволочками, но все остальное на высшем уровне». Я вытерла рот и выскочила на берег из своего укрытия. «Тедди идет», — сказала я, никому не обращаясь. Разумеется, я была в шоке, мы все были в шоке. «Тедди идет!» «Поздно», — сказала Ханна, яростно отряхивая волосы и обтирая лицо и шею. «Слишком поздно». «Тедди идет, мэм!» Меня трясло. Эмилин открыла глаза, серебристо-голубая вспышка в темноте. Она встряхнулась, выпрямилась, нашла взглядом чемодан Ханны. «Отнеси домой», — хрипло приказала она. «В обход». Я заколебалась. «Бегом!» Я кивнула, схватила чемодан и побежала в гущу деревьев. Голова отказывалась соображать. Я снова забежала в тень, остановилась, обернулась, зубы стучали. Тедди и лорд Гейфорд по тропинке вышли на берег. «О, Господи!» — Тедди резко остановился. «Что здесь?» «Тедди, милый, слава Богу!» — порывисто обернулась к нему Эмилин и неожиданно ровным голосом объяснила. «Мистер Хантер застрелился». Письмо. «Сегодня я умру и, наконец-то, заживу по-настоящему. Я расскажу все о тебе и только тебе. Ты была со мной все эти годы и имеешь право знать, что, когда озеро обыщут в поисках тела, никто ничего не найдет. Я жива и здорова. Мы начнем с Франции, а потом куда глаза глядят. Неужели я наконец увижу маску Нефертити? Оставляю тебе второе письмо для Эмилин. Это предсмертная записка, хотя я вовсе не собираюсь умирать. Она должна обнаружить его завтра, не раньше. Присмотри за ней, Грейс, ладно? Она быстро утешится. У нее так много друзей. Окажи мне еще одну услугу. Это очень важно. Что бы ни случилось, держи сегодня Эмилин подальше от озера. Мы с Робби стартуем именно оттуда, и я боюсь, что она на нас наткнется. Она не поймет, пока не поймет. Я обязательно напишу ей, как только все уляжется. И последнее. Может быть, ты уже заметила, что медальон, который я тебе подарила, не пустой. Внутри ключ. Секретный ключ к сейфу в банке Драмонда на Чаринг-Кросс. Сейф на твое имя, Грейс, и все, что в нем лежит, твое. Я знаю, как ты относишься к подаркам, и все-таки прошу тебя, прими его и не оборачивайся назад. Не слишком нахально с моей стороны сказать, что это твой билет в новую жизнь. Прощай, Грейс. Желаю тебе долгой жизни, полной приключений и любви. Пожелай мне того же самого. Я знаю, ты умеешь хранить секреты. Благодарности. Я выражаю свою признательность в первую очередь Ким Уилкинс, моей лучшей подруге, без чьей поддержки я никогда бы не начала и уж тем более не закончила бы эту книгу. Дэвину за сочувствие, терпение и веру. Оливеру за то, что вывел меня из творческого тупика. Моей семье, Уоррену, Дженни, Джулии, и в особенности нашей маме, Диане, чья красота и бесстрашие вдохновляли меня во время работы. Герберту и Рити Дэвис, дорогим друзьям за интересные истории. Вы замечательные. Моему непревзойденному литературному агенту Селви Энтони, чью помощь, заботу и профессионализм трудно переоценить. Селени Ханнет Хатчинс за неоценимую помощь. Всем-всем-всем в издательстве «Аллен и Ануин». Особенно Аннет Барлоу, Кэтрин Милн, Кристи Манс, Кристин Корнелл, Джулии Ли и Анжели Намуи. Джулии Стайлс за самую лучшую редактору в мире. Делери и Лейни за помощь с Оливером. Не верю, что кто-то любит детей еще сильнее. Спасибо, что подарили мне время для работы. Хорошим людям у Мэри Райан за то, что любит книги и варит прекрасный кофе. Спасибо Мирко Ракелсу, который отвечал на мои вопросы о музыке и опере. Дрю Уайтхед за рассказ о Мариам и Аароне. Элейн Рутерфорд за медицинскую информацию. И Диане Мортон за многочисленные разъяснения по истории и традиции. И напоследок я не могу не упомянуть Бэрил Поп и Дульси Коннелли, двух бабушек, любимых и незабвенных. Думаю, что Грейс унаследовала по чуть-чуть от каждой из вас. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2008 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Грачева.